Дельфин. После небывалого шторма, когда огромные холмы и горы мутно-коричневых волн со скоростью курьерского поезда косо проносились мимо берегов, с пушечным громом обрушиваясь на обрывы и заставляли на десятки верст вокруг звенеть, как бронза, туманный воздух, насыщенный иодистыми и сернистыми запахами, как бы вспаханного до самых недр моря, вдруг наступил штиль. Над утихшей гладкой поверхностью моря, как ни в чем не бывало, засияло горячее солнце, и мы увидели на девственно гладком, еще холодном песке тело дохлого дельфина. Он был ничей. Мы его увидели первые, и теперь по всем законам он сделался нашей собственностью. Мы обошли его вокруг, любуясь крепким, как бы литым, даже на вид тяжелым телом, покрытым черной блестящей кожей, любуясь треугольным плавником на спине, красиво вырезанным хвостом, длинным ртом, скорее даже не то клювом, не то пастью с крепкими острыми собачьими зубками и неподвижными резко очерченными глазами, в которых уже не отражалось ничего. Он был совсем как живой, свежий, только неподвижный. В нем чего-то не хватало, но чего? Жизни. Да, наверное, не хватало жизни. Но что такое жизнь? Этого мы не знали. Сначала мы решили его, как общую находку, разделить честно поровну пополам. Но потом раздумали. Мы были друзьями, так пускай же дельфин считается нашим общим. Но что с ним делать? Мы были в том возрасте, когда мальчики собирают коллекции бабочек и жуков, гербарии, хранят в банках с формалином морских коньков, морских игл, маленьких стерлядок, крабов, медведок, скалопендр, как бы вступив в борьбу с самой смертью, с ее разрушительной силой и желая дать вечность, предохранить от гибельного тления красоту животного и растительного мира, рассеянную вокруг нас в таком изобилии и разнообразии форм и красок. Но, увы, бабочки, усыпленные эфиром, все-таки очень скоро начинали разлагаться, наполняя нашу комнату на чердаке тяжелым запахом. Трудно было поверить, что этот запах исходит от прелестных, почти невесомых телец, от распластанных нарядных крылышек адмиралов, капустниц, шелкопрядов, мертвых голов. Запах формалина смешивался с запахом засохших распластанных растений гербария, оставлявших на бумажных листах желтые пятна, источавший аромат тления, напоминавший запах старинных книг с кожаными корешками, объеденными мешами. Всюду смерть побеждала жизнь. Но мы не могли отдать смерти такую большую, красивую, дорогую вещь, как дельфин. Никто из наших товарищей еще никогда не обладал таким сокровищем. Нам пришла в голову мысль сделать из нашего дельфина чучело. Нам казалось, это очень просто. А что, содрать кожу и набить соломой или еще лучше гигроскопической ватой, пропитанной формалином. И тогда получится превосходное чучело, которое можно продать или в крайнем случае пожертвовать какому-нибудь музею. Нам уже мерещилась медная дощечка с нашими именами в качестве жертвователей. Мы сбегали наверх в экономию за ножами и приступили к делу. Однако кожа дельфина оказалась такой толстой, прочной, приросшей к телу, непроницаемой, что на ней даже не оставалось царапин от наших жалких столовых ножей. Мы побежали за другими ножами, острыми, кухонными, но и они ничего не смогли поделать с дельфиней кожей. Мы попытались перевернуть нашего дельфина на спину и вскрыть его брюхо, но животное оказалось тяжелым, как слиток чугуна, и нам не удалось сдвинуть его с места ни на вершок. Тогда мы, еще немного поковырявшись в дельфине и сломав один нож, решили отказаться от идеи чучела, а просто отрезать от дельфина красивый черно-синий хвост, чем-то напоминающий фигурные скобки, или в крайнем случае спинной плавник с тем, чтобы заспиртовать в большой банке из-под варенья. Увы, отрезать спиной плавник было так же невозможно, как если бы он был сделан из черной вороненной стали, а о фигурном хвосте и говорить нечего. Вспотевшие от усилий, мы наскоро выкупались, полежали немного на песке и решили ограничиться ожерельем из дельфиньих зубов. Красиво, оригинально и не составляет особого труда. Мы сбегали наверх и принесли плоскогубцы. Однако, несмотря на все наши усилия, дельфиньи зубы не поддавались плоскогубцам. Мы раздобыли кузнечные клещи, но и они не помогли. Нам даже не удалось пошатнуть хотя бы один зуб. Дельфин лежал перед нами на песке совершенно целый, и в его резких стеклянных глазах не отражалось ничего, кроме белой звезды полуденного солнца. Может быть, хотя бы вырезать у дельфина глаз и положить в банку с формалином? Один глаз мне, другой Женьке. Мы приступили к делу, пустив в ход все возможные орудия. И ничего. Нам не удалось даже проткнуть глаз, когда случайно острый нож соскользнул с кожи дельфина и попал в зрачок. Дельфиний глаз оказался твердым, как драгоценный камень, берил, топаз, агат или что-нибудь вроде этого. Тогда, потеряв терпение, мы стали колотить дельфина молотками, пытались как попало кромсать его кожу ножами, били его по тугой, как резины, голове морскими гладкими камнями-голышами. Бесполезно. На коже дельфина осталось лишь несколько еле заметных царапин. Тогда мы еще раз выкупались и, обессиленные, немного повалялись на песке. Я и Женька, но не мой братишка, а Женька мой друг, сын немца-колониста, у которого мы нанимали на все лето комнату под крышей, откуда был прелестный вид на виноградники, кукурузные поля и на черно-синюю тучу летней грозы с градом и молниями. Она обыкновенно заходила с моря в степь. У Женьки были добрые, слабые, вечно красные, как будто бы у него была трахома, лучистые глаза. Он был превосходный товарищ, и лучшего компаньона на дельфина трудно было найти. Но что ж делать, если дельфин оказался таким неподатливым? Мы провозились над ним до восхода луны и ничего не добились. На следующее утро, когда мы подошли к нашему дельфину, то увидели, что по его коже, по его глазам ползают тучи зелено-металлических мух и роятся над ним в воздухе с гнусным жужжанием. Мы поспешили уйти. А еще через день утром дельфина уже не было. Видно, его смыло волной, так как начался новый приступ шторма, пришедшего к нам с Анатолийского побережья Турции, может быть, даже из Трапезунда.